Хромой мальчик. Бывшая городская управа стояла у самой базарной площади, в устье единственного в городке бульвара, прямой узкой улочки, заросшей тополями и конским каштаном. Многократно горевший, перестроенный, расширенный этот каменный старинный дом служил в разные времена амбаром и тюрьмой, заезжим двором и, наконец, городской управой. После революции в нем обосновался земком, в скорости уступивший место ревкому, сменившемуся, в свою очередь, ревсоветом. Потом началась гражданская война, и те же меняющиеся власти не искали для себя более удобного привала, чем этот бывший амбар. Подвала обширней и глуше не сыскалось бы в городке, ни в каком другом доме. А хороший подвал, удобный и для содержания, и для расстреливания людей, это уже половина дела. Обогнув площадь, Рувим вышел к бульвару, спрятался в зарослях чьего-то сада, всматривался издали. Часовой уже стоял у каменного крыльца бывшей управы и висел красный флаг. Рувим видел, как солдаты привели какого-то человека со связанными руками и, понукая прикладами, загнали его в штаб. Насколько Рувим не вглядывался, он не смог разглядеть в темноте лицо. Подождав еще немного, одернул пиджак, поправил очки и не бегом, но ходко пересек бульвар. Часовой у крыльца молча встал на его пути. «Я к начальнику», — объяснил Рувим. «Нельзя», — хмуро глядя сказал часовой. «Утром приходи». «Хочу записаться добровольцем», — продолжал Рувим. «Я местный. Всех знаю здесь». Ему муторно было пускаться в объяснение с этим тупым часовым, и тем более о чем-то его просить. Но именно он, этот парень со зверской рожей, являлся сейчас для Рувима абсолютно верховной властью. Он мог пропустить в штаб, мог отпихнуть прикладом или застрелить. С опаской глядя в желтоватые пивного цвета глаза часового, Рувим вспомнил рассуждение Семена о преимуществах безвластия и отступил на полшага. «Эй, Козин!» Не опуская ружья и не оглядываясь, позвал часовой. «Слышь, Козин, чего там?» «Тут гражданин местный», — доложил часовой. «Давай его сюда», — распорядился Козин. «Иди». И Рувим бочком-бочком прошел высокую дверь штаба. Справа от входа сидел за ломберным столиком Козин и ел из жестяной кружки кашу. Не отрываясь от своего занятия, он оглядел стоявшего перед ним Рувима. «Местный, а Федорчука знаешь?» «Знаю», — сказал Рувим. «Меня Шнайдерман может рекомендовать». Рувиму претило стоять на вытяжку перед чавкающим Козиным и зависеть от него, как только что от часового. «Шнайдерман?» — переспросил Козин. «Тоже жидок, что ли?» Рувим промолчал, только с презрением поглядел на кружку в руке Козина. Стук копыт у крыльца и громкие голоса избавили Рувима от ответа. Козин поспешно вскочил, утирая рот тыльной стороной ладони. «Отойди!» — гаркнул он. Но дверь уже распахнулась от резкого толчка. С улицы стремительно вошел по-хозяйски, не глядя по сторонам, невысокого роста, молодой еще человек в коричневом кожане и кавалерийских галифе, заправленных в большие, не по размеру, офицерские сапоги. Козин, вытянув руку, сгреб Рувима за плечо и рванул его с дороги вошедшего. Очки Рувима упали на пол. «Очки!» — возмущенно вскрикнул Рувим и, нагнувшись, стал шарить руками по заплеванному полу. Вошедший остановился, неодобрительно глядя на Козина. Местный какой-то, товарищ комиссар, выдавил Козин, в добровольце он хочет. Рувим наконец нашел очки и протирал их носовым платком. Выпрямился. Теперь он стоял прямо против комиссара, в шаге от него с очками в руке. Комиссар мельком взглянул на местного, потом вдруг, вытянув шею, вгляделся пристально. Козин шумно вздохнул, как лошадь. Сопровождающие комиссара молча стояли, ждали. «Рувим?» — негромко сказал комиссар и повторил уже уверенно, радостно. «Рувка!» Рувим сощурился, вскинул очки к глазам. «Иуда!» Они шагнули друг к другу, обнялись. Рувим Веселовский и Иуда Губельман познакомились и подружились в Лондоне, в доме политэмигранта Утина, левого эсера. Дед Утина, Николай Исакович, землеволец-шестидесятник, был в свое время вхож к Марксу и близок к Герцену. За участие в революционном движении царский суд приговорил его заочно к смертной казни. Это, да еще то, что покойный Николай Исакович видел Маркса, сделало его внука Пашу, левого эсера, необыкновенно привлекательной фигурой, верным человеком в глазах Губельмана и Веселовского. Внук такого деда просто не мог не быть революционером до мозга костей. Паша Утин жил на берегу Темзы, так же, как на берегу Невы. По-английски у него никогда не говорили ни слова. Британия лишь граничила с порогом его дома. Не было, наверное, ни одной международной проблемы, которая бы не решалась и не была решена на утинской кухне за бесконечными чаями. Пили, впрочем, тут и водочку из наперсточных рюмок драгоценной перегородчатой эмали, ели горячие калачи, блины с икрой и выписанные из России соленые грибки. Единственный сын богатых и либеральных родителей, Паша не испытывал стеснения в средствах. Драгоценная утинская икорка смущала Иуду Губельмана, выходца из нищенских местечковых низов, попавшего в Лондон из сибирской ссылки. По мнению Иуды, революционеру, естественно, следовало быть неимущим, как нагану заряженным, как тигру полосатым. Да и после революции, в приход и победу, которой Иуда верил свято, после справедливого дележа, конфискованного у грабителей, он не собирался отягощать руки лишним добром. Все его имущество состояло из нескольких книг и брошюр, смены штопанного белья и фотографии родителей. Отец в ермолке, а мама в парике. Сиборитство Паши Утина, внука революционера, ну и правнука миллионера-купца, неприятно коробило Губельмана. После революции, несомненно, следовало бы отобрать у Паши излишки и распределить их между нуждающимися и обездоленными. Намазывая икру на калач, Иуда был недоволен собой. Он разбазаривал имущество Паши Утина и тем самым обкрадывал будущих его законных наследников, угнетенных российских пролетариев. Но икра была так вкусна, а Иуда так голоден. Рувим Веселовский знал о сомнениях Иуды, но отнюдь не разделял их. «Ну так достанется пролетариям чуть меньше, подумаешь, дело какое». Да Иуде и полагается, он подпольщик, он уже пострадал за народ, жуя со своим товарищем безвкусную, как тряпка, английскую рыбу в харчевне. Рувим досадовал, куда приятнее было бы сидеть у Утина. Но Иуда настаивал на харчевнях и самых наидешевейших. Набив желудок рыбой, которую впору было бросить кошке, друзья отправлялись к Пашке. пить чай с фисташковым печеньем и спорить о тонкостях государственного устройства России после победы пролетарской революции. В этих спорах Иуда, рубя рукой, призывал учиться на плачевных ошибках французской революции и настаивал на введении крутых мер. Грызя бисквиты, Пашины гости не без опаски слушали Иуду, а Рувим понимал, что тот не к топору зовет Русь, а всего лишь к справедливости и только ради этой справедливости готов на пролитие крови чужой, но даже и своей тоже. И Рувим, хмуря лоб над очками, готов был идти за Иудой, конфисковывать и ликвидировать, перевоспитывать, экспроприировать и перераспределять. Через неделю после вступления царя в войну Иуда Губельман, не простясь, исчез из Лондона, и в доме Утина вздохнули с облегчением. Справедливость справедливостью, но крайности тоже должны иметь границы. Чувствуя насмешливый холодок и не умея с ним яростно бороться, Рувим Веселовский вскоре после таинственного исчезновения друга не заходил больше в дом Утина. Они шагнули друг к другу, обнялись. «Рувка! Иуда!» Козин, приоткрыв рот, смотрел на них от своего ломберного столика, смотрели другие люди, проходившие мимо, остановившиеся как бы невзначай. «Идем ко мне», — сказал Иуда и повел Рувима. В комнате комиссара стоял большой канцелярский стол и просиженный кожаный диван, между буграми которого валялась скомканная шинель. «Сколько же это лет прошло?» — удовлетворенно вглядываясь в Иуду, поинтересовался Рувим. «Эпоха», — улыбаясь, ответил Иуда. «Но ты все такой же. Помнишь те утинские калачи?» «А что с ним самим? Ты не знаешь?» — спросил Рувим. «Где он?» «Не знаю», — все так же улыбаясь, сказал Иуда. «Слышал, что погиб, кажется, в Крыму. Но зачем ты здесь сидишь, в этой глуши?» «Прежде всего», — Рувим сел на диван рядом с шинелью, — «ты мне скажи, могу я пойти с вами? С тобой?» «Ну, конечно», — кивнул Иуда. «Мы здесь, в сущности, делаем черновую работу, грязную, если хочешь. Но почему другие должны ее делать вместо нас? Хочешь, я оставлю тебя здесь, в Весело, нашим уполномоченным?» «Нет-нет», — возразил Рувим, — «я хочу с вами. Чтоб отмываться, надо сначала вымазаться в грязи, а?» «Воды жалко», — Иуда присел на краешек стола. «Да и рано еще. Потом когда-нибудь построим одну огромную баню для всех, кто уцелеет». «И самый грязный, — подхватил Рувим, — выйдет оттуда самым чистым?» «Пожалуй», — помолчал Иуда. «Только водичка оттуда не грязная пойдет, красная». Дверь нерешительно приоткрылась. В проеме показалась голова Козина. «Тут арестованных привели, товарищ комиссар. Куда их?» «Вниз», — отмахнулся Иуда. «Подождут». «Они-то со спасибочком». Козин ухмыльнулся, голова исчезла. Из-за двери послышалось шарканье ног, и Козин гаркнул. «Давай вниз, контра! Живи пока!» Рувим живо представил себе, как арестованных гонят вниз в подвал. «Их расстреляют?» — стараясь казаться безразличным, спросил Рувим. «В этой войне нет невиновных», — с нажимом, потирая пальцами глаза, сказал Иуда. «Все виновны. Но победим мы». Рувим поднялся с дивана, потянулся, вдохнул воздух, как будто повеял в этой комнате винный ветер победы. «Пойдем к нам», — сказал Рувим. «Я тебе отцу говорил, Отдохнем часа хоть два. «Все у тебя живы?» — рассеянно спросил Иуда. «Ну, пойдем. Эй, Козин, будут меня спрашивать, я у...» «Главная улица, дом аптекаря Веселовского», — глядя на застрявшего в двери Козина, сказал Рувим. На улице светало, в белесом туманце, за разрушенными заборами. Дома городка оказались не спящими, а мертвыми. Не успела еще отгрохотать лестница под ногами Щербатова и его приятелей. Потрясенный Иона Лазаревич еще не успел подняться с пола, как в гостиную вернулся хромой мальчик. «Лежи!» — крикнул он копошащемуся Ионе Лазаревичу. «Я тебя сторожить буду, чтоб не убег, сволочь!» Подхромав к разбитой горке, мальчик выгреб оттуда остатки безделушек и деловито сунул в карман склеенный из ракушек кораблик. А липоватая русалка почему-то его рассердила. «Титьки у ей на месте, а больше нету ничего», — недовольно проворчал он и мстительно из-под тонких золотых бровок поглядел на Иона Лазаревича, как будто лежащий на полу аптекарь был виноват в огорчительной непригодности девушки с рыбьим хвостом. Оглядев русалку со всех сторон и не обнаружив искомого, мальчик еще пуще разозлился и, размахнувшись, швырнул фигурку в Иона Лазаревича. За русалкой последовало старинное северское блюдечко, деревянный сапожок со звездчатой кавалерийской шпорой, тяжелая чернильница в форме бочонка и, наконец, ножевидный обломок стекла, выломанный из горки. Прикрыв голову руками, Иван Лазаревич переждал опасный град. «Я одного жида нашел тоже вот в шкафчике таком бабу», — сообщил хромой мальчик. «Вся белая, гладкая, как из коровьего масла. А руки у ей кто-то отпилил. Равнёхонько так. Если б я его тогда поймал, кто отпилил, глаза б штыком выколол». Он выхватил из-за пояса штык и смаху вогнал в полированную столешницу. То была, наверное, Венера, глядя на руку, порезанную осколком стекла, мягко сказал Иван Лазаревич. «А это русалка. Знаешь сказку про русалку?» «Ты мне зубы не заговаривай!» — вдруг заорал мальчик. И, низко припадая на хромую ногу, подбежал к Веселовскому. «Сказки контра! Всех вас в расход надо, беляк!» Глядя на штык в руке мальчика, Иван Лазаревич с надеждой ждал появления пены на его губах и молил Бога, чтобы приступ падучий свалил его как можно скорее. Но пена не показывалась, а голубые глаза мальчика были вполне осмысленны. «Хочешь варенье?» — не шевелясь на полу, спросил Веселовский. «Давай», — согласился мальчик. «А где?» «В буфете, наверху». Достав банку, мальчик сел на стул против Иона Лазаревича и вытащил из-за голенища сапога серебряную ложку с чьей-то монограммой на черенке. «Хорошее варенье», — одобрил мальчик. «Я вишенное люблю, кисленькое, а сладкое старуха твоя варила». «Старуха, старуха», — охотно подтвердил Иван Лазаревич, а потом разведал осторожно. «А твоя мама тоже сама варит?» «Моя не варит», — работая ложкой, отклонил мальчик предположение Веселовского. «У моей мамы кухарки есть. Знаешь, сколько? Знаешь...» Мальчик опять орал, выгибая бровки и тараща глаза. «Не знаю», — сказал Иван Лазаревич, жалея о спрошенном. «100!» — выкрикнул мальчик, и полуразжеванная вишня вылетела из его рта и попала в лицо Веселовского. «У нас сад, может, побольше, чем твой, а папаша мой граф». «А мой папаша был бедняк, почти нищий», — Веселовский пытался стереть плечом вишню со щеки. «Все равно ты белый», — возвратился к варенью мальчик. «Тебя в расход надо». «Я не белый», — тихонько сказал Иван Лазаревич. «Красный ты, что ли?» — мальчик со смаком чавкал. «Мы вас всех в расход пустим, и тогда людям будет хорошо». Он покончил с вареньем, катнул порожнюю банку по полу и послушал, как она раскололась, ударившись о стену. Иван Лазаревич промолчал, опасливо косясь на мальчика, на его хромую ногу. Отчего он охромел? От болезни? От ранения? Или таким родился? «Я никого не боюсь», — похвастался мальчик, убирая ложку обратно за голенище. «Ты не смотри, что у меня нога на нет. У меня есть. Да я вот этим штыком, какого хочешь, буржуя, насмерть закалю». «Сказал? Закалю». Он вдруг выхватил штык и сделал несколько слепых выпадов. Иван Лазаревич почувствовал колющую боль в плече. «Боишься меня?» — с любопытством спросил мальчик. «Боюсь», — горько сказал Иван Лазаревич. «Вот и хорошо», — одобрил мальчик. «Тогда мы скоро победим». «И что будет?» Плечо у Ивана Лазаревича немело, кровь пропитывала рукав пиджака. «Справедливость, говорят, будет», — пожал плечами мальчик. Потом поднялся со стула и наклонился над Веселовским. «А мне сейчас, Лафа, дай папироску». «Я не курю», — извиняющимся голосом сказал Иван Лазаревич. «Врешь!» — взвизгнул мальчик. «Вы все папиросы курите, а мы махру». «Давай!» Острие штыка он приставил к шее Веселовского сбоку. «Честное слово, сквозь зубы, чтобы не заплакать», — выдавил Иван Лазаревич. «А ты дыхни!» — чуть отпустив штык, — приказал мальчик. Иван Лазаревич разжал челюсти, выдохнул и ощутил во рту что-то липкое, омерзительное, и услышал хохот. Обильно плюнув, хромой мальчик утер губы рукавом и покатился со смеху. Веселовский обмяк, осел, ударился лицом, оплеванным ртом упал. Раз, другой. А хромой мальчик, казалось, вовсе утратил интерес к нему. Кособоко подскакивая, он задумчиво обошел комнату, остановился перед картиной «Старик с шофером», поглядел, пощупал, поколупал ногтем краску, затем сел за стол, вынул из кармана колокольчик, голландскую птичку и ракушечный кораблик, расположил все это перед собою. «Чив-чив-чив!» — мальчик двигал птичку по блестящей поверхности к маковому коржу. «Чив-чив! Попроси хлебца!» И потыкал ее носом в коржик. Щербатый поспешно вошел в гостиную и, подойдя, погладил мальчика по голове. «Чего вы меня тут бросили?» — капризно сказал мальчик. «Скучно сидеть-то!» «Будя в игрушки-то играться!» — притворно хмурясь укорил Щербатый. «Иди наверх! Бусой там!» «А дядя Витя где с Митькой?» — спрыгивая со стула, спросил мальчик. «Ушли уже», — сказал Щербатый. «Быстро давай!» И сел, раскинув сильные мужицкие ноги. А хромой мальчик, цепляясь за перила, потащился по крутой лестнице на чердак. Там на чердаке было почти темно, горела свеча, всаженная в пустую бутылку. Бутылка стояла на простом столе, во главе которого восседал когда-то в старые времена Элиэйзер Веселовский. Свеча в бутылке, ровно горя, освещала груду старой одежды, выброшенной на пол из платяного шкафа, сдвинутого со своего места у стены. На одежде лежала роза, белели ее ноги, и на белом животе чернели кровавые полосы и пятна. Юбка была задрана, подол скручен жгутом и забит врозен рот, как кляп. Бусой стоял у стола, курил цигарку короткими затяжками, увидев мальчика, Бусой погасил окурок, прижал его пальцем к столешнице, как насекомое. «Ну, пришел!» — проворчал Бусой, отстегивая пряжку ремня на шароварах. «Каждый за себя только думает. А она ерзает, сука! Подержать даже некому!» Встав на четвереньки, он неловко опустился на груду тряпья, и девушки не стало под ним видно. «Иди, держи!» — приглушенно донеслось из тряпья. «Ноги держи! Не знаешь, что ли?» Хромой мальчик, упав на колени, готовно нащупал ноги девушки с натугой, как ветви молодого упругого деревца, развел их и так держал. «Целуй!» — рычал Бусой, шаря красными, как у прачки, руками. «Целуй, сука!» Мальчик слушал внимательно, вглядывался. «Тоже интеллигенция!» — подымаясь, сказал Бусой. «Мужика обслужить не может. То ли квелая, то ли дохлая». Мальчик все не отпускал, вглядывался жадно. «Ну, давай, действуй!» И Бусой шагнул к лестнице. «Ты куда?» — шепотом, словно боясь разбудить спящую, спросил мальчик. «Сам управишься, легкий», — сказал Бусой и стал спускаться. Девушка лежала неподвижно, как тряпичная кукла, брошенная детьми. Хромой мальчик осторожно отпустил ее ноги, подергиваясь, распустил свой кавказский поясок и приподнял казакин, как бы собирался присесть по нужде. Штык выскользнул и брякнулся о неструганные доски пола. «Целуй, сука!» — закричал мальчик, роясь в тряпье. «Чего лежишь?» Но девушка лежала неподвижно, будто это не на нее кричал хромой мальчик, а на кого-то другого, другого человека, которого здесь не было. Тогда мальчик, приподнявшись, нащупал ее горло под задранной юбкой и надавил. «Я тебе покажу!» — ерзая и смеясь, лопотал мальчик. «Всем можно, а мне нельзя! Я тебе в охоту приведу!» Изогнувшись, он нащупал штык на полу, повозил острием по груди девушки и, найдя подходящее место, остановился наконец. Жало штыка приходилось под левой грудью. Девушка была неподвижна, только как будто еще глубже ушла в тряпье. Тогда хромой мальчик всей тяжестью своего узкого щуплого торса налег на штык и опустился вместе с ним, пока его сбитые в кулак руки не уперлись в грудь Розы. Так они лежали некоторое время грудь к груди, разделенные лишь кулаками мальчика, сведенными на деревянной рукояти штыка. Когда внизу хлопнула дверь и раздались голоса, мальчик поспешно вскочил и, подбирая штаны, припадая, попятился к лестнице. «Ну вот», — сказал мальчик, — «теперь будешь знать». Щербатый сидел на том же стуле, почти не изменив позы, только руки его были связаны за спиной. «Я ее не убивал, товарищ комиссар», — повторил Щербатый. «У меня и штыка такого не было. Это мальчонкин штык. Он ее запорол». «Какой мальчонкин?» — не понял Иуда и посмотрел на Рувима. Тот сидел, обхватив голову руками. «Да никакой не мальчонкин!» — пустился в объяснение Щербатый. «Это парнишка такой, ну, мальчик. Мы его ради смеха держим». «Да вы его видали, товарищ комиссар. Калечный он, хромой на одну ногу». «Он убил?» — спросил Уда. Зачем? А кто ж его знает, удивился Щербатый. Он отцу родному горло перекусит. Зверок. А веселый. Веселый. Иуда снова взглянул на Рувима. Ну да, сказал Щербатый. Мы его помочь пустили, а он, вишь, значит, помочь. Ну да, подтвердил Щербатый. А он всегда говорил, я всех буржуев кончу, а вас, говорит, обманул. И тебя, дядя Миш, и тебя, мол, и Бусова, а сам смеется. Мальчик революционный, подвел итог Щербатый. Иуда еще ниже опустил голову. А насчет этого дела, дополнил картину Щербатый, дамочки, то есть, ну, пошутили мы с ребятами. «За осквернение революционного знамени, — сказал Иуда Губельман, не повышая голоса, — расстрелять!» И кивнул конвойным. Конвойные спихнули Щербатова со стулом, подхватили его, поволокли вниз. Подойдя к окну, Иуда глядел, как приговоренного вывели в сад, и, не найдя там ни глухой стены, ни забора, стали прикручивать веревкой к яблоневому стволу. «Рува!» — позвал Иуда. «Иди, расстреляй его!» Рувим покачал головой. «Нет-нет!» Отрывисто треснул за окном выстрел, потом другой. Потревоженные птицы снялись с деревьев, повисли над садом и вернулись на свои места в круглые кроны. Иуда подождал, пока последняя, успокоившись, скрылась в ветвях и сел к столу. «Останешься, Рувим?» Помолчав, спросил Иуда. «Или пойдешь с нами?» «Не знаю». Рувим не отводил рук от лица. «Ведь это не вы ее убили. Это... мы, жестко сказал Иуда, это мы, Рувим. И если ты принимаешь и это, идем. Ты теперь нам нужней, чем раньше. А нет, оставайся здесь. Нужней? Удивился Рувим. Почему? Это не в первый раз случается, сказал Иуда, и не в последний. И ты, может, только ты сумеешь многих сберечь от такой судьбы. «Я не знаю», — покачал головой Рувим, — «я потом скажу». «Надо к старикам твоим пойти», — сказал Иуда. «Они не знают еще. Пойти с тобой?» «Нет», — качнул головой Рувим, подымаясь деревянно. «Сам». Дверь отворилась, на пороге стоял один из конвойных. «Товарищ комиссар», — доложил конвойный, — «часы у него в кармане нашли, золотые, и мальчонку поймали, он сбежать хотел». «Да куда сбежит на одной ноге?» Посторонившись, конвойный из-за спины выволок хромого мальчика и впихнул его в гостиную. «Можешь идти», — отпустил конвойного Иуда и придвинул часы к Рувиму, к его локтям, упертым в столешницу. «Это дядя Миша у старика забрал часики-то», — поспешно сказал мальчик. «Я сам видел». «Ты ее заколол?» — глухо спросил Иуда. «Не, не я, товарищ комиссар», — зачастил мальчик. «Я, наверное, даже не ходил... Я здесь сидел. Старик мне варенье дал, вон банка разбилась». «Врешь!» — крикнул Иуда. «Кто тебя научил врать?» «Кто научил?» — сердито повторил мальчик. «Все!» «На правде щи не сваришь! Кто научил?» Иуда покосился на Рувима, помолчал. «Что у тебя в кармане?» — спросил Иуда. Положи сюда. Вот. Мальчик выложил на стол колокольчик и кораблик с ракушечными парусами. Вот. А птичка? В голосе его зазвучала досада. Он вывернул карман наизнанку, синенькая такая. На чердаке, наверное, уронил. Черт. Значит, был на чердаке, удовлетворенно сказал Иуда. И Рувим, наконец, поднял глаза, поглядел на хромого мальчика. «Ну, был, да», — снова затараторил мальчик. «Так я ж только смотрел, а там темно, ничего даже не видно». «Твой?» — спросил Иуда и положил штык на стол. «Ну, мой». Мальчик переступил с ноги на ногу, острое его плечо поползло вверх. «Так у меня дядя Миша его взял». «И наверх пошел. Врешь!» — крикнул Иуда. «Зачем ты ее убил?» «Так само это как-то вышло!» — заискивающе улыбнулся мальчик и снова переступил, качнулся. Уродство было отвратительно, Иуде. «Я пощекотать только хотел, а она лежит и все еще издевается. Бусой, когда ходил, так она не издевалась. А надо мной, значит, можно?» «А я не хуже других, я тоже за революцию воюю!» Он всхлипнул и принялся тереть глаза кулаками. Рувим застонал, зажмурился, плечи его тряслись. «Жидовки, они вообще-то живучие!» — виноватым голосом сказал мальчик. «А это...» «Ты хуже змеи, гаденыш!» — потерянно, как сосна, — сказал Иуда. «Ты с нами не должен жить, тебе места нет, тебя расстрелять мало!» «Дяденька, комиссар, меня стрелять нельзя!» — нашелся хромой мальчик. «Я маленький, вон дядю Мишу кончили, а меня нельзя!» Он больше не тер глаза, глядел без страха из-под своих золотистых бровок. «Вы сами говорили, кончится война, я в школу пойду учиться!» Иуда рывком вытащил револьвер из кобуры, взвел, наклонился к Рувиму. «Его надо остановить. Ему нельзя дальше. На!» Он силком вложил оружие в прыгающие руки Рувима. Хромой мальчик выпрямился, в глазах его светилось удивление. Он стоял с открытым ртом, вцепившись руками вниз живота. «Стреляй!» — закричал Иуда. Рувим послушно потянул крючок, пуля ударила в стену и отскочила с визгом. Длинно матерясь, Иуда вырвал револьвер из прыгающей Рувимовой руки и выстрелил. Мальчика отбросило к стене, хромая, нога его подломилась, и он боком-боком сполз на пол. «Так надо!» — крикнул Иуда. «Понял ты!» «Я пойду с вами!» — сказал Рувим и, сцепив руки, поднялся из-за стола.